Глава 7. Кольцо шара да арена на моем пальце. В два шага преодолела расстояние до двери, рванула ее на себя, однако начальства в кабинете уже не было. «Телепорт?» — уточнила у секретаря. «Да, у него важная встреча, он не мог ее отложить». «А я задержала, да?» Сообразила, что оторвала занятого дракона от дел государственной важности. «Ну...» «Ясно. А вы не могли бы провести меня в лаборатории, где работают с драконьим пламенем и минералами? Если у вас есть время, конечно, и желание, и...» «Извините, я понимаю, уже поздно, и я пришла не вовремя. У вас уже рабочий день, наверное, окончен». «Нет-нет, что вы. Я здесь нахожусь практически круглосуточно, и с удовольствием вас проведу. Хоть немного пройдусь, а то весь день сижу на... за столом». Успел исправить всем известную, но неприличную фразу мужчина. «Тем более шеф с утра предупредил, что после академии вы будете там работать». Я посмотрела на доброжелательно улыбающегося мужчину. Выходит, Шаар не сомневался, что я справлюсь и не будет мешать моей карьере. И личный помощник — это лишь очередная подколка? Да и ладно. Что мне жалко, что ли, немного развлечь любимого будущего шефа? Главное, я добилась самой главной поставленной цели. Ну, почти. «Я готова. Показывайте же мне их скорее. А там есть сейчас сотрудники? Можно посмотреть, как они работают с пламенем?» «Наверняка есть. Все ученые немного того... увлеченные». Вновь на лету исправил фразу секретарь. «Меня, кстати, зовут Франц, но все зовут Борза». «Необычное прозвище», — вежливо отозвалась я, разглядывая коридор, по которому мы шли. «А у всех служащих они есть?» «Нет, только у выдающихся. Так сказать, получаем за особые заслуги». На краю сознания мелькнула какая-то мысль, но я не успела поймать ее за хвост. А после и вовсе забыл о ней. Ведь передо мной открылась дверь в святая святых, исследовательский сектор тайной канцелярии. «Это самое лучшее место в мире», — воскликнула я, прижав руку к груди. Мы стояли на балкончике, и перед нами открывался потрясающий вид на 5 ярусов хорошо защищенных лабораторий. Я быстренько сосчитала помещения. Их было ровно 30, и только 7 из них с прозрачными стенами. «Выходит, остальные с наивысшим уровнем секретности», — прошептала благоговейно. «Нет, все 30. Потому я вам могу их показать только издалека». Немного вдохновить на свершение, так сказать. Если будете хорошо работать, получите сюда доступ. А теперь пройдемте туда, куда я имею возможность вас впустить. Послала секретным комнатам полное обещание скорой встречи взгляд и потопала в простенькую лабораторию, где мне показали шкаф с ингредиентами. «Неплохо», — оценила я, прокручивая на пальце кольцо, которое по неосторожности надела. «А во сколько освободится шеф?» — не выдержав, уточнила я. «Он, скорее всего, телепортом перейдет домой после встречи, так что его можно не ждать». «Поняла». Я еще немного поболтала с Борза, даже попыталась задать ему несколько вопросов, но доверенное лицо самого Шаара да Арина, конечно, ни слова лишнего не выдал. На улицу вышла с полным ощущением нереальности происходящего. «Как-то странно все выходит». Нет, я, безусловно, удачливая по жизни, но в последнее время любые события складываются подозрительно идеально. Словно мозаика. Один фрагмент к одному. Может, не зря та гадалка сказала положиться на судьбу? Пробормотала, сбегая по лестнице. Не сразу заметила, что карета Дарина до сих пор стояла внизу. Ойкнула. «Ждем вас, чтобы отвезти домой». С поклоном сообщил лакей, открывая дверь и опуская подножку. «Благодарю. Извините, что заставила так долго ждать. Думала, вы уже вернулись». Произнесла, хотя это было совершенно не по правилам. Но кто будет выговаривать леди? Явно не вышколенные слуги. Разместившись на диванчике, откинулась на спинку и задумалась. С другой стороны, она говорила, что не стоит опускать руки. Значит, плыть по течению тоже неправильно. Вспоминала слова гадалки Марши. В голове крутилась какая-то мысль, казалось, она совсем рядом, руку протяни. но я никак не могла понять, что же все-таки меня беспокоит. Потому, когда карета остановилась, и я вышла, не сразу заметила, что привезли меня не в тот дом. Знакомый, конечно, до боли, я бы сказала. «Господин у себя», — сообщил опешивший мне подскочивший слуга. Я хотела попросить отвезти меня в отчий дом, но вспомнила про кольцо на пальце и решила закончить день без лишних вопросов. Решительно поднялась в спальню бесстыжего дракона и без стука зашла. В конце концов, он меня явно ждет. «И как это понимать?» — начала с порога. Но Шаара в гостиной не было. Не оказалось его и в спальне. Разгневанная, я толкнула дверь в еще одну комнату, зашла с видом оскорбленной добродетели и застыла, потеряв дар речи. Даже ойкнуть не вышло. «Каждая наша встреча эффектнее предыдущей», — мирно заметил дракон, не размыкая глаз. Хозяин дома возлежал в большой круглой ванне, частично скрытой шапкой ароматной пены. «Извините». «Потише, пожалуйста». Вспомнила, что он дважды прошел телепортом и сейчас должно быть совершенно обессилен. Даже один телепорт — невероятная нагрузка. «Вот и хорошо. Значит, никуда не денется от допроса». «Извините», — произнесла шепотом и не думая уходить. «Кольцо-то до сих пор на пальце». А затем вдруг выдала совершенно не то, что собиралась. «Сильно болит». Дракон открыл один глаз, но тут же его закрыл. «Есть немного». «Зачем же вы дважды воспользовались телепортом? Он ведь отнимает так много сил». 6 раз. 6? Возмутилась я. «Не смейте так собой рисковать». «Пока я не устроил тебя в секретную лабораторию, да?» — произнес Шар, ехидно ухмыльнувшись, но тут же скривился. Решительно подошла к белоснежной ванне, взяла бутылку шампуня с полки, растерла пару капель в ладонях с небольшим количеством воды. «Я помассирую вам голову. Должно помочь». Кончиками пальцев прикоснулась к влажным волосам и едва не дернулась от пронзивших меня ощущений. «Что это со мной? Нельзя быть такой впечатлительной. Я просто ему помогаю». Нежными движениями растерла кожу. Круговыми движениями прошлась по вискам. Чуть поцарапала ногтями и спустя время заметила, как вертикальная морщинка меж черных бровей дракона разгладилась. «Лучше?» «Ты словно добрая волшебница, Дарина». «Это пока я не начала задавать неудобные вопросы. Предупредила честно». «Не сегодня». Поджала губы. Затем вспомнила о нескольких переходах. «Ладно, подожду. Я ведь не монстр, в конце концов. Все понимаю». «Хорошо, тогда я вас покину». Как не хотелось, но я мужественно отклеила свои будто примагниченные к дракону пальцы и поднялась. «Подожди, пожалуйста, в гостиной. Я тебя отвезу». «Я доберусь». «Нет, я отвезу тебя домой. Время позднее». «Вы устали?» — попыталась настоять я. «Я жив. Значит, у меня нет причины отпустить тебя одну в ночь». Не стала спорить. Бесполезно. Вчера он тоже провел меня до самой калитки. Просто я Злате не призналась. Еще и кинула в сумочку артефакт от подслушивания. Вдруг дракон бы меня поцеловал. Потом слушай ее нотации. Зато сегодня воспользуюсь ситуацией и в карете задам вопрос про злополучное кольцо на пальце. Сам напросился. Я была милосердна и собиралась перенести допрос. Не знаю, что это за сверхспособность такая, но Шаар вышел практически следом за мной, только уже одетый и даже с сухими волосами. «Я вижу, вы отлично себя чувствуете, а значит...» «Дарина, пора бы тебе обращаться ко мне по имени и на «ты». Я как раз хотела об этом поговорить». «Уже поздно. Тебе завтра на занятия, а мне на работу. Давай не будем терять времени даром. Я лучше скажу, что ты невероятно красива, и тебе очень идут злые искорки в глазах». Снова издевается. «Почему вы решили почаще меня доводить?» «Ты решил», — по слогам напомнил Шаар. «И нет, я не планирую тебя злить». «Напротив. Я хотела возмутиться, но мужчина сделал разделяющий нас 3 шага и обнял меня за талию. Склонился так, что наши губы застыли друг напротив друга. «Что вы...» «Ты...» «Что ты делаешь?» произнесла шепотом, поскольку мужчина провел кончиками пальцев по позвоночнику вверх и вниз, и это оказалось неожиданно остро и жарко. «Помогаю тебе влюбиться». В следующее мгновение его губы накрыли мои, а я так растерялась, что не оказала сопротивления сразу. А потом было поздно, ведь я уже не хотела, чтобы он останавливался. И сама обнимала его за шею, сама льнула, вдавливалась в его тело, утопая в невероятных, головокружительных ощущениях, усугубляя их. Только когда мои пальцы коснулись обнаженной мужской груди, сознание слабо махнуло флажком, мол, я еще здесь, и я застыла, непонимающе распахнув глаза. «Оу!» Протянула едва слышно, осознав, что Шаар сидит в кресле, в расстегнутой, даже подозреваю кем, рубашке, а мой корсет почему-то больше не сдавливает ребра. И тяжелая горячая рука сжимает бедро. Под платьем. «Ох!» произнесла громче. «Мы немного увлеклись», подтвердил дракон, убирая лапу и аккуратно расправляя задранную юбку, но не выпуская меня из объятий. «Это ты виноват. Я впервые целовалась и не знала, что это так... опасно». «Опасно?» переспросил мужчина с улыбкой. «Вечно он так. Я нервничаю, он наслаждается. Изверг». Я быстро застегнула пуговицы на его рубашке и дотянулась до галстука, в два счета закрутив скользкую прохладную ткань вокруг сильной мужской шеи, при виде которой по телу вновь скользнули предательские жаркие молнии. Нужно было найти в себе силы и как-то переместиться на пол, но тело дрожало от возбуждения, и коленям я не доверяла. Потому по-прежнему сидела на драконе, делая вид, что мне совсем не стыдно. А если откровенно... Это мой будущий муж. Хочу и сижу. А на ком еще мне сидеть? И вообще, пора привыкать к нему и не страшиться объятий. Но стыдно все-таки было. За неприличные желания, которые не собирались покидать тело. По венам словно не кровь текла, а расплавленная остро-сладкая карамель. «Отвези меня домой», — попросила дракона. «И больше не целуй. Сегодня», — уточнила на всякий случай. Он коснулся кончика моего носа губами и кивнул. «Если сама не попросишь, не стану». «Я не попрошу». «Посмотрим». А после мы ехали в карете, и я не задала ему ни одного вопроса. И про кольцо вспомнила лишь на следующее утро. Точнее, даже позднее. Потому что ночью случилось еще одно важное событие.